ваше преосвященство и преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры. С большим внутренним трепетом я вступил на Лукояновскую землю, где последний раз был 29 лет тому назад. А первый раз я посетил Лукоянов в 61 году, то есть практически 50 лет тому назад. Я увидел город этот преображенным, очень красивым. Но самое главное то, что возрадовало мое сердце, это сей Покровский храм, который построен примерно на том же месте, на котором стоял первоначальный Покровский храм, разрушенный в годы лихолетия, в котором крестился мой отец. Мне во многих отношениях очень памятно то, что сейчас происходит. Дед мой Василий Степанович, который был машинистом в Лукояновском депо, человеком глубоко верующим, был хорошо известен в православных кругах. На его долю выпала тяжелая ноша. Он с небольшой группой прихожан встал на защиту Свято-Тихоновского монастыря и храмов города Лукоянова. Они боролись против закрытия этих храмов. Боролись также против обновленческого раскола, который в то время был инспирирован властями, которые желали через внутреннюю смуту в церкви разрушить православие. И потому поддерживали раскольников. А дед, как и большинство лукояновских граждан, прихожан, твердо стояли за православие. Вот эта борьба за храмы, за сохранение Тихоновского монастыря, она обернулась тем, что дед долгие-долгие годы провел в тюрьмах, в лагерях и в ссылках. У него оставалась семья, его супруга Прасковья Ивановна и 7 человек детей. Никто из них, из этих детей, не умер и не пострадал за те годы, пока дед страдал за Христа. Это был как некий знак благоволения к нашей семье. Все это происходило здесь, на Лукояновской земле. Это, наверное, наиболее яркие страницы в истории нашей семьи. И я благодарю Бога за то мужество деда, бабушки, за веру лукояновцев, которые твердо стояли, не отдавая духовному врагу ни пяди своего духовного пространства. Но затем наступили тяжелые годы. Все было разрушено, народ отлучали от веры. И вот освящение этого храма, как некое завершение той страшной, трудной истории. Храм построен для того, чтобы люди в него ходили. Если храм открыт, а народ в храм не ходит, тогда грех на народе. Ну, не было храмов, ну, вроде как можно и не пойти. Есть храм, услышали звук колокола, идите. Может, кто-то не может всю службу постоять. Придите, свечечку поставьте, помолитесь о себе, о своих родных и близких. Вот если весь наш народ так будет молиться, может быть, и бед не будет у нас, и природных катаклизмов. Потому что нужно чувствовать связь с Богом. Нужно, обращаясь к Богу, просить Его о помощи и в своей личной жизни, и в семейной жизни, и в трудовой жизни. Благословение на страну нашу, на церковь, на народ, чтобы и материальное благополучие было достоянием людей наших, но чтобы также крепкая православная вера была твердым фундаментом основания нашей национальной жизни. Пример моего деда, его несокрушимая вера и воля, готовность пойти на страдания, не является примером только связанным с его личностью. Таковы было умонастроение всего нашего народа, абсолютного большинства людей, которые за веру готовы были жизнь свою отдать. Мы их внуки, правнуки, должны помнить этот подвиг народа по сохранению веры и сбережению наших нравственных и духовных ценностей. И сегодня, сопротивляясь новым обстоятельствам жизни, различного рода искушениям, соблазнам, безнравственности, растлению сознания и сердца человеческого, мы должны хранить веру православную и на ней созидать жизнь наших семей, воспитывать наших детей и внуков, чтобы они были не менее сильными и мужественными, чем наши отцы и дети. Я призываю всех вас, дорогие лукояновцы, помнить эти слова патриарха. Воспитывайте детей своих в православной вере. С любовью относитесь друг к другу, муж и жена, дети и родители, братья и сестры. Потому что мы все пред Богом одна семья. Если будем любовью и миром пронизывать нашу жизнь, то она будет преобразовываться и внешне. Смотрите, какой прекрасный храм. И как освящение храма повлекло за собой и приукрашение домов и многого другого. Ведь так происходит не только в Лукоянове, во многих местах Руси, когда за восстановлением храма восстанавливается, меняется жизнь людей. Но ничего не будет у нас автоматически. Не нужно думать, что засуха пройдет, если просто так попросили Господа, а тут же забыли и пошли грешить. Вот мы сегодня празднуем день пророка Божия Илью. В его время в Израиле, где он жил, была страшная засуха. Можете себе представить, 3,5 года не было ни дождя, ни росы. Это не 2 месяца. 3,5 года дикая жара, потрескавшаяся земля, голод. И по молитвам святаго пророка Божия Ильи прошел дождь и спас людей. Но этому предшествовала одна очень трогательная и глубоко назидательная история. Народ вместе с царем тогдашним Израиля отступил от истинного Бога, стали поклоняться Ваалу, языческому Богу, забыли истинную веру. И Господь провел их через 3,5 года засухи. И вот Илия, который переживал отступничество своего народа, приходит в дом женщины, вдовы, из Сарепты Сидонской. Город Сидон до сих пор существует. Он находится в Ливане. Значит, где-то рядом, из-под этого Сидона, родом и была эта женщина. И спрашивает ее Илья, ты можешь меня накормить? А в стране был страшный голод. Она говорит, вот есть последнее, что у меня, у моего сына. Немножко муки и чуть-чуть оливкового масла. Давай сейчас приготовим эту муку и все покушаем. Илья говорит, нет, ты мне приготовь опреснок из этой муки. И добрая женщина откликается на эту просьбу, странную просьбу странника, который мимо проходил. Она же не знала, что перед ней пророк. Из оставшейся муки, горсточки муки, она печет ему лепешечку и отдает, зная, что это последняя пища в доме. Илья спасает ее сына. И обращается затем к Богу с молитвой, чтобы Господь преклонил милость к народу. И пошел дождь. И многие были спасены. Мы сегодня в день пророка Ильи вспоминаем эту историю. Мы сегодня уже молились ему, чтобы он также предстал пред Господом и спросил у Бога благодать и дождь на землю нашу. Но помнить мы должны о том, что предшествовало той прекращению той страшной засухи. Вот этот добрый жертвенный поступок вдовы Сидонской. Вот мы тоже должны друг другу помогать. Мы во многом должны стать другим народом. Мы не должны с вами поддаваться этому жуткому и греховному соблазну. То, что огромным массивом информации обрушивается на каждого человека. Вот все то, что мы сегодня видим, то, что является привлекательным, богатая, распутная жизнь, это все дьявольская приманка, которая губит душу человеческую. Где там подвиг вдовы из Сарепты Сидонской? Ему там нету места. Потому что для того, чтобы богато жить и распутно, и потреблять как можно больше благ, никому помогать не надо, нужно под себя грести. Ведь, наверное, так и жили в Израиле, который впал в идолопоклонство. И знаем, через какое испытание Господь провел людей. Сегодня это не испытание. Сегодня это лишь легкое прикосновение к нам, жары и засухи. Это легкое напоминание всем нам о пророке Ильи и вдовы Сарепты Сидонской. Но мы должны уметь слышать голос Божий. Бог не говорит нам в громе молнии и в землетрясении. Он нам говорит так тихо, что мы должны прислушиваться к Его голосу. Он дает нам некие знаки того, что и как нам нужно делать. Вот почему мы должны возрождать веру, чтобы вместе с верой возрождалась доброта, взаимная поддержка, солидарность людей, способность работать вместе. И как замечательно сегодня, когда люди добровольно идут тушить пожары, без слез смотреть невозможно, на этих молодых людей, которые идут на рискованную работу, чтобы помочь другим. Вот дай Бог, чтобы эта взаимная выручка, взаимная помощь, солидарность, поддержка, наконец, единство нашего народа, и стали основной ценностью народного бытия. А всем вам, мои дорогие, я желаю помощи Божией, крепкой веры, чистоты ваших семейных отношений, мира и любви, помощи в ваших трудах. Хотел бы от всего сердца пожелать процветания Лукоянову, чудному городу, который сохраняет свой облик исторический. И попросил бы властей делать все для того, чтобы этот исторический образ сохранялся. Иногда нам кажется, что все старые дома нужно снести и построить новые. Но это все равно, что снести Россию и построить новую. Без памяти жить нельзя. Поэтому нужно, может быть, не столько сносить дома, сколько их реставрировать. Потому что это архитектура деревянная, которую здесь имеет в изобилии город, является уникальной. Именно по этим домам мир определяет Россию, а не по бетонным небоскребам, которых полно в любой стране. Храните свой город, природу этого города, его уникальную внешнюю красоту. Как храните самих себя в вере, благочестии и чистоте.